хотя его мысль упорно работала, он терялся в догадках, не находя объяснений. Инженер негодовал, размышляя о том, что они окружены какими-то, очевидно, могущественными силами, а он не в состоянии понять, что это такое. Гедеон Спилет разделял чувства друга, и оба они не раз обменивались мнениями, правда, вполголоса, о странных обстоятельствах, обнаруживших всю их недальновидность, всю беспомощность. Без сомнения, с островом связана какая-то тайна, но как ее разгадать? Герберт не знал, что и думать, ему очень хотелось расспросить обо всем Сайроса Смита. А Наб в конце концов решил, что все это не его дело, а дело его хозяина. И если бы славный негр не побоялся показаться неучтивым, он в эту ночь спал бы так же крепко, как и на кровати в гранитном дворце. Зато Пенкроф был вне себя от ярости. «Хороша шутка!» — ворчал он. «Кто же учинил такую шутку? Не любитель я этаких шуток, и шутнику не сдобровать, если он попадется мне под руку». Как только занялась заря, поселенцы, вооруженные надлежащим образом, отправились на берег, к кромке подводных скал. Гранитный дворец выходил прямо на восток. С минуты на минуту его должно было озарить восходящее солнце. И действительно еще не было 5 часов, как оно осветило сквозь завесу листвы закрытые ставни окон. Казалось, что все было в порядке. Но поселенцы невольно вскрикнули, заметив, что дверь, которую они, уходя, затворили, раскрыта настежь. Кто-то проник в гранитный дворец. Сомнений быть не могло. Верхняя лестница, которая вела от площадки к двери, была на месте. А вот нижнюю лестницу кто-то притянул к самому порогу. Было ясно, что люди, вторгшиеся в дом, решили обезопасить себя от всяких неожиданностей. Узнать же, что там за непрошенные гости и сколько их, пока было невозможно, потому что на пороге никто не показывался. Снова раздался окрик Пенкрофа. В ответ ни звука. «Негодяи!» — крикнул моряк. «Изволят спать, словно у себя дома! Эй, вы там, пираты, разбойники, корсары, отродье Джона Буля!» Если Пенкроф, истый американец, называл кого-нибудь отродьем Джона Буля, значит, хотел нанести смертельное оскорбление. В эту минуту совсем рассвело, и фасад гранитного дворца вспыхнул под солнечными лучами. Но внутри дома, как и снаружи, было тихо, спокойно. Поселенцы недоумевали. Да вторгся ли кто-нибудь в гранитный дворец? Впрочем, сомневаться не приходилось, ведь лестницу кто-то убрал. К тому же незваные гости, кем бы они ни были, не могли убежать. Но как до них доберешься? Герберту пришла в голову мысль привязать к стреле веревку и пустить стрелу так, чтобы она прошла между нижними ступенями лестницы, болтавшейся у порога, потом тихонько потянуть за веревку, лестница упадет на землю, тогда можно будет подняться в гранитный дворец. Ничего другого, очевидно, не оставалось делать, и при известной ловкости можно было добиться успеха. По счастью, луки и стрелы хранились в одном из коридоров трущоб. Нашлось и несколько сажений тонкой веревки из растительного волокна. Пенкроф размотал веревку и прикрепил ее к хорошо оперенной стреле. Затем Герберт вложил стрелу в лук и тщательно прицелился в конец лестницы, свисавшей вниз. Сайрес Смит, Гедеон Спилет, Пенкроф и Наб отступили назад. Они наблюдали за окнами гранитного дворца. Журналист, приставив карабин к плечу, направил дуло на дверь. Тетива натянулась, стрела просвистела, взлетев вместе с веревкой, и прошла между 2 последними ступеньками лестницы. Дело было сделано. Герберт сейчас же схватил конец веревки. Но в ту минуту, когда он протянул ее, чтобы спустить лестницу, В дверном пролете мелькнула чья-то рука, схватила лестницу и втащила ее в гранитный дворец.